Как и любой другой руководитель на Уолл-стрит, я участвовал в ряде юридических споров с увольнениями сотрудников и таким образом многое узнал о трудовом законодательстве. Мы до этого еще не дошли, пока мы пытаемся изъять мое личное дело, но Лемонт, юрист, и компания заявляет, что данные бумаги – результат деятельности адвоката, а потому изъятию не подлежат. Ты же работал в комитете по кадрам. У меня не сохранилось никаких документов. А эмейлы? По правилам фирмы переписка старше 3 месяцев удаляется. Конечно, но ты ведь все сохранил? Разумеется. На моем жестком диске найдется пара гигабайтов писем 3- или 4-летней давности. А есть там что-то, что может мне помочь? Я задумчиво делаю глоток воды. Трудно вспомнить, что Лемонт говорила, а на что просто намекала движением тонкой брови. Возможно, наконец, говорю я, но даже если я отдам тебе переписку, это не поможет обойти вопрос о конфиденциальности информации. Ты должен заставить суд признать документы уликами. Мой адвокат считает, что сможет уговорить судью, если ты откажешься от своего права на молчание. Какого еще права? Лемонт утверждает, что действовала как адвокат, а раз она отправляла тебе письма, то ты являлся ее клиентом. Ты можешь отказаться от права клиента на молчание. Теннис начинает слегка подпрыгивать на стуле, ликуя от возможности перехитрить Кляйн. «Думаешь, это сработает?» — сомневаюсь я. «Кто его знает?» — отвечает Теннис. «Но гораздо лучше, если мы станем добиваться права использовать имеющиеся у нас документы, чем требовать предоставить нам то, чего мы даже не видели. Было бы еще лучше, если бы ты присоединился к моему иску. Это вообще все запутало бы. Закон распространяется на всех, кому за 40. Нужно быть очень нахальным, чтобы заявить, будто Кляйн уволили меня из-за возраста. Убрать твою фамилию мы всегда сможем. Нам она нужна только для того, чтобы документы приняли к рассмотрению. Твой адвокат очень смелый тип, заявляю я, восхищенно качая головой. Кто тебя представляет в суде? Моя дочь Рэйчел, ухмыляется Теннис. Фартит же тебе. Я снова смеюсь. Именно исковое заявление Тенниса – причина, по которой Кляйн давит на меня, чтобы я подписал бумаги. Лемонт далеко не дура. Она, должно быть, догадалась, что Теннис обратится ко мне за помощью. Пусть Рэйчел составит поручение, позволяющее ей предоставлять меня по этому делу, и предпринимай все, что может тебе помочь. Теннис достает конверт и ручку из кармана блейзера и протягивает их мне. В конверте находится поручение адвокату о ведении дела, отпечатанное на фирменном бланке его дочери. Я мог бы догадаться. Я снова восхищенно качаю головой, подписываю документы и отдаю его Теннису. Мой ноутбук сейчас в Гарвардском клубе. После обеда я запишу переписку на диски и оставлю их для тебя на выходе. Спасибо, Питер. Теперь давай серьезно. Ты хорошо все обдумал. Ведь если ты подашь в суд против Кляйн, на Уолл-стрит тебе больше не работать. Я же знаю, денег у тебя хватает, так чего суетиться? будешь смеяться. Возможно. Теннис улыбается, но затем отводит взгляд. Скажи мне правду, Питер. Если по существу, разве я не был со всеми честен? Если по существу, то ты всегда был честен. И я ведь хорошо работал. Ты приносил доход каждый год и научил тому же половину ребят в отделе, включая меня. Если честно, то теперь, когда мы оба ушли, думаю, Кляйн окажется по уши в дерьме. Так почему же меня вышвырнули? Я даже не знаю, что и сказать. Потому что твои галстуки огнеопасны. Потому что я человек старой закалки, с горечью отвечает Теннис. Поэтому я и подаю на них в суд. Потому что меня тошнит от такой дискриминации. У Понга невинное лицо ребенка. Ему под 60, на нем двубортный серый пиджак и желтый галстук поверх розовой рубашки с белым воротничком и такими же манжетами. Верхняя пуговица расстегнута, чтобы дать место его толстой шее. У него черные с проседью усы а-ля Валентина и длинные темные ресницы. Если приглядеться, то его парик похож на впавшую в спячку белку. Я усаживаюсь на свободный стул рядом с Понго, протягивая ему руку и называя свое имя. «Тони Понго», — представляется он. «Теннис ушел?» «У него сегодня еще несколько встреч». «Слушай», — говорит Тони, прихлебывая граппу. «Он мне сказал, ты ищешь Андрея». Я не знаю, где он и как до него добраться. В последний раз я видел его 3 месяца назад. Тогда расскажи мне о Москве. Что тебе до Москвы? Я лечу туда сегодня вечером. И хотел бы побольше узнать о тамошней конторе Терндейла. Что Андрей делал? Кто работал в офисе? Все в таком роде. «Удачи тебе в этом чертовом месте!» Понго с сомнением качает головой. «Если Терндейл узнает, что я тут с тобой болтал, прощай тогда моя пенсия». «Что им до твоей пенсии?» Ничего не говоря, он нервно барабанит толстыми пальцами по белой скатерти. Кольцо на его мизинце сверкает